Наши больницы. Меня давно волнует безобразное отношение к старикам в некоторых наших больницах. Эта тема до сих пор нечто вроде табу, поскольку традиционно считается, что медицинский персонал, особенно сестры, просто ангелы, а потому вне критики. Большинство медсестер действительно трудолюбивые, профессиональные и добрые люди. Но есть и другие. И эти немногие осложняют жизнь коллегам и делают ее совершенно невыносимой для тех несчастных, которых им доверяют. Люди моего поколения в основном согласны, что уровень работы медсестер в нашем здравоохранении снизился. Я не ностальгирую по старым добрым временам. Сегодня уровень жизни большинства людей несоизмеримо выше. Но для пациентов больниц те времена действительно старые и добрые. Знаю по себе, ибо в молодости я не раз лежала в больнице. Позвольте рассказать молодежи, как раньше обстояли дела в типичной больничной палате. Сама палата представляла собой длинную комнату с рядами кроватей. Большие окна дарили свет и неплохую панораму. Лежачие, тяжелые больные, которые не могли читать или развлекаться, наблюдали за сменой погоды и игрой солнечных лучей. Разбавляло скуку и нескончаемое движение в палате. Нянечки занимались уборкой, врачи осмотром пациентов, на тележках развозили напитки и лекарства. Туда-сюда бегали медсестры. Все у вас на глазах. Едва пациенту разрешали ходить, он мог при желании помогать сиделкам в палате или на больничной кухне. Это поощрялось и освобождало медсестер для ухода за больными. Среди медсестер существовала жесткая иерархия. Главными были старшие медсестры, дамы, весьма внушительные. Они носили особые халаты и белые присборенные шапочки. Причем в каждой больнице была своя форма, которую полагалось ежедневно стирать и отглаживать. Старшим сестрам принадлежала вся полнота власти. Жизнь их подопечных была расписана по минутам, и отступления от заведенного ритуала исключались. По утрам каждого пациента прямо в постели обтирали. У лежачих пролежни припудривали тальком. Нам чистили зубы, причесывали, помогали переодеться в чистое. Затем меняли постельное белье, и мы вновь откидывались на белоснежные подушки, будто изнеженные персоны королевской крови. Старшие медсестры были постоянно на чеку. Пролежни, послеоперационная инфекция, любая грязь – все это считалось позором для больницы. Стариков кормили, усадив на подушки, и не выписывали, пока они не были в состоянии питаться сами. Все чувствовали себя спокойно и свободно. Любая грубость медсестры по отношению к пациенту сразу же отмечалась и так же быстро пресекалась. Я очень расстроилась и огорчилась, попав в прошлый раз в больницу. Электричество горело целыми днями, а палата была поделена на отсеки, отчего возникало чувство изоляции. Постельного белья и подушек не хватало. Похоже, никто ни за что не отвечал. Часто происходила путаница с лекарствами. Иногда больные получали двойную дозу лекарств и процедур. Несколько раз вышло так, что пациент сутки голодал. Целую ночь готовился к операции, а на утро операцию отменяли. Но самое ужасное – отношение к некоторым пожилым пациентам. Я наблюдала за одним божьим одуванчиком. Ее привезли в больницу из муниципального дома престарелых со сломанным от падения бедром. Назову ее миссис Янг. Она лежала на спине, не видя ничего, кроме пустого серого потолка. Иногда звала своего давно уже покойного мужа. Еду ей ставили на тумбочку, после чего уносили, остывшую и нетронутую. Питье тоже ставили так, что не дотянуться. Старушка раз за разом просила, чтобы ей принесли судно. Часто судно приносили слишком поздно, и она была вынуждена лежать в нечистотах. Сама она умыться и причесаться не могла. а медсестры об этом не заботились. Никто ее не навещал. Ответственная сестра, приставленная к ней, разговаривала с ней неуважительно и грубо, как и с остальными. Я вступалась за миссис Янг, но, будучи сама прикованной к постели, не могла ей помочь делом. Таких миссис Янг в палате было немало, и мне до сих пор стыдно, что я не подала официальную жалобу. После выписки я вернулась за историей болезни для участкового терапевта. В больнице не смогли найти ни этого документа, ни рецепта, по которому мне выписывали лекарства. Миссис Янг все еще лежала в палате, глядя в потолок, и волосы у нее торчали во все стороны. Хотелось бы похвастаться, что я позаботилась о ней, но, увы, я этого не сделала.